Крымская мясорубка. Это неправда, что в первые месяцы войны Красная Армия только и делала, что непрерывно отступала, убегала вглубь страны. Гигантский маятник войны начал раскачиваться с самого начала в одну и другую сторону, сметая на своем пути тысячи, а затем миллионы жизней. И наших, и немцев, и румын, чья 4-я Королевская Армия, обладая пятикратным численным превосходством перед защитниками Одессы, безуспешно пыталась взять город в сентябре 1941 года, а затем очень серьезно пострадала от 157-й дивизии под командованием полковника Томилова. Наиболее успешно действовал 633-й полк, командир майор Гамилагдишвили, военком батальонный комиссар Карасев. Сообщается в ГЧ об особых успехах этой операции. За умелое командование батальоном и личный пример в бою был награжден орденом Красного Знамени капитан Басинский, орденом Красной Звезды политрук 4-й роты Булавин, сержанты Гаев, Капустин, лейтенант Захаров и ефрейтор Аринов. Тем не менее, Одессу пришлось отдать. 157-ю стрелковую дивизию перебросили обратно в Крым, где 18 сентября начала наступление 11-я танковая армия Манштейна вместе с румынским горным корпусом. 157-ю направили на соединение со 156-й дивизией, которая после тяжелейших боев на Перекопском перешейке отошла к селу Ишунь и закрепилась между озерами Старое и Красное. 18 октября 1941 года начался танковый штурм ишуньских позиций. А 22 октября дед пишет жене во время боя прыгающими буквами: «Здравствуй, милая Нина! Здравствуйте, мои милые дети, Марочка, Галиночка и сынок Валерий! Сейчас я в Крыму, все время в боях. Устал, конечно, да, но обстановка не ждет, враг борется не слабо, и ты пойми, это ведь не гражданская война. Пишу под огнем дьявольским, пыль, грязь. Ну, Нина, я пока жив-здоров». Убит Скиржецкий Юрий. Его жена живет Конституции 23. Скажи ей, она с сыном живет, мы его похоронили в бою. Он погиб геройски. Пусть сын это помнит, а жена его не забывает этого в ее будущей жизни. Холодков, Перекрест, Кривошеев, Тихонов, Архипов, Друзякин, Кобзев, Ольховик, Логвинов, Кравцов, Терещенко, Бондаренко и другие все живы-здоровы, дерутся хорошо. Бендюков ранен. Трунов, Скиданов ранены еще в Одессе. Там же тяжело ранен Джидзалов. Марков убит в Одессе. Кто будет спрашивать, скажи им, что я пишу. Нина, милая, как это так, что я вас не вижу и не знаю, что и как вы? Вспоминай меня и выкупай за меня детей. Я ведь грязный. У меня карточки есть ваши, твоих, Нинуся, целых 3, и Мары. «Дети, помогайте матери, она ведь больше всех нас с вами страдает. Ну пока, прощайте. Деньги, если успею, пошлю, у меня их до 3000. Целую вас крепко-крепко, подпись. Нина, я представлен к правительственной награде за бои в Одессе. Целую тебя, моя милая Нина. Ваш, подпись». Бои под Ишунью и затем южнее этого села продолжались 10 дней. И даже из советской военно-патриотической книги можно понять, какой это был на самом деле страшный ад, не идущий ни в какое сравнение с молниеносной и в целом успешной операцией под Одессой. 157-я медленно отступала на юг, к Севастополю, оставляя страшный кровавый след. Что мы могли сделать тогда против танков Манштейна и против прекрасной немецкой авиации? Фашистские летчики обстреливали автомашины, повозки и даже отдельных бойцов, двигавшихся по дорогам и прямо в степи. ЧГ. Что такое обстрел отдельных бойцов в степи с самолета, вы это себе можете представить? Три полка находились в эпицентре боев. На правом фланге 633-й, в центре 384-й, на левом фланге 716-й. Несколько раз они переходили в контрнаступление, но при этом несли огромные потери. Далеко просматриваемая во все стороны местность не позволяла скрыть подход наших войск. Открытый противником артиллерийский и минометный огонь вынудил наступавшие части преждевременно развернуться и замедлить движение. Появившиеся вражеские самолеты с небольшой высоты бомбили и обстреливали их пулеметным огнем. В тяжелом положении оказались полковые и дивизионные артиллеристы, которым приходилось устанавливать орудия, прокладывать линии телефонной связи и оборудовать наблюдательные пункты под бомбежкой и артиллерийским обстрелом. ГЧ. Погибали бойцы и командиры. Был смертельно ранен командир 1-го дивизиона капитан Павлов. В бою за восточную окраину Ишуни был смертельно ранен командир 716-го полка полковник Сацков. На место Сацкова назначат майора Калинина. После его гибели в 1942-м на его месте окажется мой дед. И, наконец, тяжелые ранения и контузии получили командир дивизии полковник Томилов и начальник артиллерии майор Васильев. По существу в дивизии вышли из строя командование, штаб и политотдел. Вот что такое были эти бои, о которых дед, напомню, сообщал жене. Я делал перерыв, было невозможно писать, огонек мешал их мне. В ГЧ в описании этих боев мой дед упоминается дважды, и не скрою, что я невероятно горжусь этими страницами. Не выдержав губительного огня, фашистские танкисты повернули назад. Командиры батальонов Декленко и Басинский подняли свои подразделения и повели их в атаку. Убитых пулеметчиков заменили комбат Басинский и секретарь комсомольского бюро полка Мещеряков. Огонь оживших пулеметов заставил противника залечь. Но вскоре кончились патроны, и автоматчики опять поднялись в атаку. Командир полка снял с охраны своего командного пункта роту ПВО, которой командовал лейтенант Завальнюк, и направил ее на помощь батальону. Четыре машины со счетверенными с танковыми пулеметами на большой скорости сблизились с противником и, развернувшись веером, открыли по нему огонь. Немногие оставшиеся в живых гитлеровцы в панике бежали.